Глава 24. Марк. «Как выйду из суда, сразу тебе позвоню». Говорю Милане по громкой связи. «Не переживай, скоро все закончится». «Ладно, жду от тебя весточку». Вздыхает она в трубку. Милану 2 недели назад выписали из клиники, и доктор строго-настрого запретил ей нервничать. Но она все равно как на иголках. Как будто сама разводится, честное слово. Постоянно переживает, что я в последний момент передумаю, останусь женой, а ей придется в одиночку воспитывать ребенка. Я тоже все это время не находил себе места, не мог смотреть в глаза Наде. За эти 3 недели она так вымоталась, что стала совсем на себя не похожа. Бледная, с темными кругами под глазами. Постоянно пила успокоительное. Я не думал, что развод так ударит по ней. Наверное, стоило еще немного подождать. Ведь она только начала отходить от операции, только начала заново жить, а ей такую новость, как выстрел прямо в сердце. Вспоминая, как она побелела, когда я сообщил ей о разводе. До сих пор перед глазами стоит ее мокрое от слез лицо. Помню, как дрожали ее руки и губы. Мне было жалко ее, но тянуть я больше не мог. Сейчас у Нади есть достаточно денег на то, чтобы купить приличное жилье. Нас разведут, они с дочкой переедут, начнут новую жизнь, и все станет на свои места. Жаль, что нельзя перемотать время на несколько месяцев вперед. Так хочется выдохнуть от всего этого и наконец-то взять на руки сына. Мы с Миланой уверены, что будет мальчик. Ей там какая-то гадалка сказала, что родит парня. Она ей поверила и даже начала подбирать имя. Если родит мне наследника, то, как и обещал, буду на руках ее носить. Злата тоже не будет обделена моим вниманием. Она навсегда останется моей дочерью и сможет в любое время рассчитывать на мою поддержку. Мы с Надей поговорили с дочкой. Мягко объяснили, что мама с папой расходятся и что я по-прежнему остаюсь ее отцом. Злата расстроилась, заплакала и обрушила на меня кучу вопросов. «А мы будем с тобой видеться? А где мы с мамой жить будем? Мне придется ходить в другую гимназию?» Я объяснил ей, что до конца года мама будет возить ее в ту же гимназию, а дальше видно будет. Сказал, что у них будет хорошая квартира. Дом, конечно, Надя не потянет, но достойное жилье точно сможет купить. Пообещал дочери, что буду часто брать ее в гости, и она сможет играть со своей соседкой. Подъезжая к месту, отвечая на звонок от бухгалтера. «Марк Викторович, вы приняли решение по поводу премии. Скоро юбилей компании, и работники по традиции будут ждать надбавку к зарплате. Отложим этот вопрос до следующей недели. Отрезаю я. Жду, когда появится официальная информация о возобновлении строительства. Как долго все решается. Злюсь я, поворачивая машину к зданию суда. Объявили бы уже официально, чтобы я не нервничал». Может, все-таки позвонить отцу и попросить его, чтобы разведал обстановку наверху. Хотя нет, не нужно сейчас его дергать по работе. Он в Израиле, только что перенес операцию на сердце, поэтому я лучше дождусь, когда у меня на руках будут все документы. И вот тогда уже обрадую его. Вхожу в здание, поднимаясь на 3-й этаж и ищу нужный мне кабинет. Войдя внутрь, замечаю девушку в черном, сидящую ко мне спиной, и не сразу узнаю собственную жену. Давно я не видел ее с уложенными волосами. Подхожу к столу и сажусь рядом. «Привет». Бегло смотрю на нее. Здороваюсь с судьей, который, глядя в экран компьютера, быстро барабанит по клавиатуре и снова во все глаза таращусь на Надю. На секунду показалось, что вместо Нади рядом со мной сидит другая девушка. Успел даже подумать, что я ошибся кабинетом и хотел уже встать. Но я не ошибся, это действительно Надя. В строгом черном костюме, с красной помадой на губах и накрашенными ресницами. Я 100 лет не видел ее такой, а в последнее время она вообще была похожа на привидение. «Хорошо выглядишь». Медленно оглядываю ее. Задница чувствую, что весь этот боевой раскрас не к добру. «Спасибо». Бросает небрежно. Кладет на стол руки, делает пальцы в замок и, выразительно глядя перед собой, выпрямляет осанку. «Ваши документы, Марк Викторович». Обращается ко мне судья. Протягиваю паспорт и отмахиваюсь от мошки, которая крутится возле моего лица. «Опять побрился кондитерскими сливками?» Взглянув на меня, усмехается Надя. «А нет, мухи обычно на другое слетаются». «Что, прости?» Хмуро смотрю на нее. Сначала не понимаю, при чем тут какие-то сливки, а теперь, как дошло, слышу за спиной хлопок двери. Надя поворачивает голову к плечу, и, глядя на кого-то, победно улыбается. «Прошу прощения за опоздание», – раздается за спиной уверенный голос. В следующую секунду к судье подходит мужик в черном пальто. «Шулепов Андрей Михайлович, Представляется, он поворачивается ко мне и следующей фразой выбивает почву из-под ног. «Адвокат Надежда Дмитриевна».